Нуэнен, 1885. Писание крестьянской жизни – нечто такое, что останется, и борьба, которую уже выиграли другие, еще продолжается, ее снова можно выиграть. Еще далеко до того, чтобы было слишком много крестьянских живописцев, а, по-моему, было бы лучше, если бы их было еще тысячи. Неплохая мысль украсить во Франции мэрии картинами с мотивами крестьянской жизни. Несколько таких картин были в салоне. Думаю, это надо провести дальше. Но еще лучше было бы, если бы крестьянские картины вошли в дома, прямо в народ, в виде иллюстраций или еще каких-либо репродукций. От наших я слышал, что ты что-то написал им про Серре, будто бы он сказал, что я могу быть уверен в его симпатии и прочее. Кто такой Серре? Художник, торговец картинами или любитель?